Глава 25. На следующий день в нашем поселке снова случилось несчастье. Еще один участник «Формулы-1» сбил собаку, правда, бродячую. Мы гуляли с Машкой в лесу, а когда возвращались домой, на обочине увидели беднягу всю в крови. Собачонка жалобно скулила, у нее были перебиты лапы. Маша взяла ее на руки. Что меня поразило, она не испугалась крови, и ей было наплевать, что испачкает платье. «Бежим домой, ее нужно перевязать», — сказала она. «Давай я понесу», — предложил я. Но Машка уже не слышала моих слов, она бежала в сторону дома. Дома мы перебинтовали ноги пострадавшей, напоили ее и уложили спать. Собачка засопела, закрыла глаза и скульнула во сне. «Так жалобно, тихо. Спи, родненькая», — ласково сказала Машка. «Все будет хорошо». Машка сходила в спальню, переоделась и, вернувшись, спросила. «Где у вас тут ветеринарка?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Нужно у соседей спросить. Я видел, как к ним врач для животных приезжал. У них коза живет». «Нужно идти к ветеринару», — предложила Маша. «Пусть осмотрит». Но врач нашей собаке не понадобился. Она так и не проснулась. Мы уложили ее на тележку и отвезли в рощу. Там вырыли могилку и похоронили. Машка обвинила меня в гибели собаки. «Говорила тебе, давай знак повесим, а ты все тянул и тянул, всю своего Юрку ждешь. Вот тебе и результат. Из-за тебя еще одна собака погибла». «Нет, но вы поняли, что она сказала?» «Оказывается, это я виноват в гибели этой несчастной собачонки. Не гонщик, не гаишник, а я. С ума можно сойти». «Что ты говоришь такое, Мария?» — обиделся я. «У тебя совесть есть?» «А у тебя?» — парировала Машка. «Где твоя совесть? Знак валяется в сарае, а ты не хочешь его повесить». «Почему это не хочу?» — возмутился я. «Просто жду Юрку». «И что, дождался?» «Вот язва». «Ладно, — говорю, — давай повесим. Говорил же я вам, что постепенно с этой Машкой превращаюсь в Макара». «Конечно, повесим, — ответила Машка. Даже если бы ты не согласился, я бы сама сегодня его повесила. Тащи лестницу». «Ну точно, как наша Машка. Приблудилась и командует Макаром. У меня даже промелькнула мысль, что я похож на нашего кота Макара. Тоже киваю и совсем соглашаюсь с этой Машкой». Я вытащил алюминиевую лестницу-стремянку, Машка загрузила знак на тележку, и мы двинулись в путь. Знак мы решили повесить на деревянный столб, расположенный справа от дороги. Пока я взбирался по лестнице, у нас появились зрители, вчерашние свидетели моего преступления, Пашка и Танька. Меня удивило, что Танька была в новеньком платье, а на голове у нее красовался огромный розовый бант. В руках Танюха держала надутый воздушный шар. «Что вы делаете?» — спросил Пашка. «Любопытной Варваре нос оторвали», — сказал я и спросил. «Куда эта Танюха вырядилась?» «У меня сегодня день варенья», — громко произнесла Татьяна. «У нас гости. Тетя Нина приехала, папина сестра. Она мне платье подарила. И бантик, видишь?» Девочка осторожно прикоснулась ладошкой к банту. «Поздравляю с днем рождения!» — крикнул я с лестницы. «Спасибо», — ответила Таня и добавила. «Миша, а ты мне подарок подаришь?» «Подарю!» — заверил я и крикнул Машке. «Маш, подавай знак». Мария протянула мне фанерный треугольник. Я одной рукой держу шуруповерт, другой тянусь за знаком. В этот момент Танька роняет свой шарик, и тот прыгает на дорогу. Столб, на котором я завис, находится в кустах. Я вдруг увидел, что в нашу сторону несется машина. Танька рванулась за шаром. Если бы она была чуть выше кустов, то машину она непременно бы увидела, а водитель бы, если бы не было этого дурацкого куста, увидел бы Таньку. Но поскольку я оказался выше всех, я мгновенно сообразил, что сейчас произойдет страшная беда. Танька неслась прямо под колесо машины. Я швырнул в сторону кусок фанеры и прыгнул с лестницы прямо на Таньку. Толкнул ее изо всех сил. Она кубарем полетела на другую сторону дороги, раздался ужасающий визг тормозов, а дальше я не помню. Очнулся я в скорой. Рядом мама и Машка, обе плачут. «Что с Танюхой?» — тихо спросил я. «Все хорошо с твоей Танюхой», — ответила мама. «Не разговаривай. Лежи, лежи». «Миша», — тихо спросила Машка, — «тебе больно?» «Нет», — ответил я и не соврал. Боли я действительно в тот момент не чувствовал. Боль пришла в больнице. Чтобы вы меня не жалели, я не буду рассказывать, что там было. Скажу лишь кратко. Мне не понравилось. Для тех, кто понимает, перелом шейки бедра. Никогда не думал, что у моего бедра есть какая-то дурацкая шейка, которую, если сломаешь, то будешь 2 месяца валяться в больнице. Честно сказать, первую неделю мне было не до чтения. У постели сидели поочередно то бабушка, то дед, то мама. Машка приезжала каждый день. Мы с ней общались наедине. Никогда бы не подумал, что поцелуи могут снимать боль. Через неделю мне привезли ноутбук, и у меня началась новая жизнь. Посматривая на качающуюся гирю, я однажды испугался собственных мыслей. Ведь все могло закончиться и по-другому. А если бы я умер? Интересно, на каком бы участке меня похоронили? Кто-то сказал, сейчас уже не помню, то ли женщина в Панаме, то ли рабочий пушкиновед, что 12-й участок полностью занят. Значит, не рядом с Владимиром. Мама с папой купили бы мне уже приготовленный памятник. Какой ужас! Оказывается, никто из нас не знает, что любой из тех приготовленных впрок памятников может стать нашим. Да, много раз я читал и у разных авторов, что жизнь — поразительная штука. Никто не знает, когда мы можем прийти в этот мир, и никто не предупредит нас, когда мы его покинем. Вот так живешь, живешь, и не думаешь о том, что какой-то мастер уже пилит для тебя гранитный или мраморный камень. Нужно написать завещание, на всякий случай. Конечно, богатств у меня никаких нет, но хотя бы попрошу, чтобы на моем камне нарисовали что-нибудь. Вот скажите, а что бы вы хотели видеть на своем камне? Что бы такое нарисовать? Придумал. Я попрошу, чтобы на моем камне нарисовали 2 холма, а между ними качели. На память о нашей дружбе с Машей. Точно. Открою в ноутбуке папку и назову ее «Завещание». Если вдруг со мной что случится, все равно ведь увидят...